Глаза все время хранили довольно странное выражение неполного присутствия, которое еще усиливалось толстыми линзами очков. Если читатель хочет заполучить еще больше деталей, касающихся внешности Атаманова, и в частности описания его нескладной, но сильной фигуры, он может прочесть Юрин рассказ «Трали-вали», в котором бакинщик Егор считается чем-то вроде автопортрета. Вообще этот рассказ считается выражением Юриного гения. К тому времени он написал по крайней мере дюжину рассказов, отмеченных этим редким человеческим качеством. Говорят, что гениальность можно угадать по таким внешним приметам, как чуткий нос или проявление жадности. Юрина жадность все-таки под вопросом, а вот что касается обоняния, можно сказать наверняка, у Атаманова нет ни одной прозы, в которую не влез бы его большой, с подрагивающими закрыльями орган нюха. Помнил все запахи своей жизни — рогожи, канаты, гниль, вобла, пыль, аптека, старые обои, пар, медь, бензин, дорога, сапоги, листья, рыба, смола, водоросли, соль, юг, древность, лодки, собаки, ружья, мыло, мочалки. Высшим проявлением этого альфакторного буйства был один из самых ранних его шедевров «Арктур гончий пес». Слепой с рождения пес-охотник не видел в жизни ни одного предмета, но нюх его волшебный толкал его на стезю гона и вдохновлял до предела. Нюх его и погубил. Когда эта метафора человечества вышла в свет, литературная Москва взволновалась, пришел гений. А гений тем временем подрабатывал в ресторанном джазе, лобал на контрабасе. В отрочестве его арбатского мальчика тянуло на поварскую воровскую, в институт Гнесиных. Ему казалось, что он рожден для звуков нежных, но оказалось, что мощные запахи жизни сдвигают звуки на зады. Весной 1963 года он воспылал желанием спасти Тушинского. Он покажет ему севера, познакомит с охотниками на белух, которые никогда и не думают о блядской политике или оговенной московской номенклатуре. Они забудут о дегенеративном шампанском московского разлива и будут пить только спирт, чистый спирт, да еще и с огоньком, да еще и с огоньками, которые, если его пролить, запрыгают, как чертенята, по рукавам и по плечам, по рукавицам, по стеганым штанам и по ушанкам. На моторных баркасах мы будем уходить все дальше на север, к заброшенным тоням, и там, в безмикробном воздухе, станем коптить свою жизнь, кучковаться с приблудными мужиками, а любви искать не у дамочек из дома кино, а у поварих и медсестер. Хотите, будем биться об заклад, что Янко Тушинский за 2 недели там оклемается? Он точно придет в себя. А если проведет там с нами все лето, то будет вообще неприступен для всякой хрущевщины и снова начнет писать свои великолепные и гениальные стихистрики, как вроде тех, которые я до сих пор не могу слушать без волнения. А снег повалится, повалится, и я прочту в его канве, что моя молодость повадится опять заглядывать ко мне. И мне покажется, покажется по сретинкам и маховым, что молод не был я пока еще, а только буду молодым. Но снег повалится, повалится, закружит все веретеном, и моя молодость появится опять цыганкой под окном. Так, в общем, и получилось. Они провели, почитай, все лето на Печоре и в Белом море, и по кромке Лаптевых побили немало невинной живости, сожрали, наверное, побочки ухи, Юрка заматерял, как Достоевский к концу каторжного срока,